17 мая в 16:00 прекраснейшего из весенних восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы. Ударили в колокол сперва у святого Ильи, близ двора гостиного, и в одно время загремел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь с копьями, мечами, самопалами. Дворяне, дети боярские, стрельцы, люди приказные и торговые, граждане и чернь. Там, близ лобного места, сидели бояре на конях, в шлемах и латах, в полных доспехах и, представляя в лице своем отечество, ждали народа. Стеклось и бесчисленное множество людей, и ворота Спасские растворились. Князь Василий Шуйский, держа в одной руке меч, в другой распятие, въехал в Кремль, сошел с коня, в храме Успения приложился к святой иконе Владимирской и, воскликнув к тысячам: «Во имя Божие идите на злого еретика», указал им дворец, куда с грозным шумом и криком уже неслись толпы, но где еще царствовала глубокая тишина. Пробужденный звуком набата, Лжедмитрий в удивлении встает с ложа, спешит одеться, спрашивает о причине тревоги. Ему ответствуют, что, вероятно, горит Москва. Но он слышит свирепый вопль народа, видит в окно лес копий и блистание мечей. Зовет Басманова, ночевавшего во дворце, и велит ему узнать предлог мятежа. Сей боярин духа твердого мог быть предателем, но только однажды. Изменив государю законному, уже стыдился изменить самозванцу и, тщетно желав образумить, спасти легкомысленного, желал, по крайней мере, не разлучаться с ним в опасности. Басманов встретил толпу уже в сенях. На вопрос его, куда они стремятся, в несколько голосов кричат: «Веди нас к самозванцу, выдай нам своего бродягу». Басманов кинулся назад, захлопнул двери, велел телохранителям не пускать мятежников и в отчаянии, прибежав к Растриге, сказал ему: «Все кончилось, Москва бунтует, хотят головы твоей, спасайся, ты мне не верил». Вслед за ним ворвался в царские покои один дворянин безоружный, с голыми руками, требуя, чтобы мнимый сын Иоаннов шел к народу дать отчет в своих беззакониях. Басманов рассек ему голову мечом. Сам Лжедмитрий, изъявляя смелость, выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, растворил дверь в сени и, грозя народу, кричал: «Я вам не Годунов!» Ответом были выстрелы, и немцы снова заперли дверь, но их было только 50 человек, и еще во внутренних комнатах дворца 20 или 30 поляков, слуг и музыкантов. Иных защитников в сей грозный час не имел тот, кому накануне повиновались миллионы. Но уже Дмитрий имел еще друга. Не находя возможности противиться силе силою, в ту минуту, когда народ отбивал двери, Басманов вторично вышел к нему, увидел бояр в толпе и между ими самых ближних людей Растригиных, князей Голицыных, Михаила Салтыкова, старых и новых изменников. Хотел их усовестить, говорил об ужасе бунта, вероломства, безначалия, убеждал их одуматься, ручался за милость царя. Но ему не дали говорить много. Михаил Татищев, им спасенный от ссылки, завопил: «Злодей, иди в ад вместе с твоим царем!» и ножом ударил его в сердце. Басманов испустил дух, и мертвый был сброшен с крыльца. Судьба достойная изменника и ревностного слуги злодейства, но жалостная для человека, который мог и не захотел быть честью России.